Внезапно он заговорил скороговоркой. И хотя Робер не склонен был к историческим фрескам и широким социальным полотнам, в этот послеполуденный час, когда слова, тесня друг друга, срывались с его уст, все беды мира, казалось, обрушились на залитые солнцем поля. Усталость, нужда, отчаяние французского пролетариата, нищета Испании и Италии, рабство колонизованных народов, людей в глуши Китая и Индии, голод, эпидемии. Вокруг нас миллионы людей умирали, так и не успев пожить. Их агония омрачала небо, и я спрашивала себя, как мы еще осмеливаемся дышать. «Так что сама понимаешь», — говорил Робер, — «мои обязанности интеллектуала, верность истине — все это вздор. Единственная проблема — это понять, за или против людей ты действуешь, изобличая лагеря». «Согласна», — сказала я. «Но что вам дает основание думать, будто задачи СССР все еще совпадают с задачами человечества? Мне кажется, что существование лагерей заставляет поставить под вопрос все дело СССР целиком». «Надо бы столько всего узнать», — возразил Робер. «Действительно ли речь идет о государственном институте, необходимом для режима? Или этот институт связан с определенной политикой, которая могла бы быть изменена? Можно ли надеяться, что он будет быстро упразднен, как только СССР начнет набирать силы? Во всем этом я хочу разобраться, прежде чем принимать решение». Я не настаивала. «Во имя кого я могла протестовать? У меня нет никаких прав. Мы вернулись домой и провели вечер каждый сам по себе, делая вид, будто работаем». Из Америки я привезла много документов, записей и книг о психоанализе, но я к ним не притронулась. В 10 часов утра Робер уехал на автобусе, а я подстерегала в саду почтальона. Письма от Льюиса все не было. Он предупреждал меня, что напишет не раньше, чем через неделю, а из Чикаго письма приходят не скоро. Наверняка он меня не забыл и все-таки находился где-то бесконечно далеко. Бесполезно искать помощи с этой стороны. Помощи в чем? Я вернулась в кабинет и поставила на проигрыватель пластинку. Со мной происходило что-то невыносимое. Я сомневалась в Робере. «Раньше он не стал бы молчать», — говорила я себе. «Раньше он выражал все напрямик, ничего не прощал, ни СССР, ни коммунистической партии, и одним из мотивов существования СРЛ была возможность конструктивной критики. А теперь вдруг он выбрал молчание. Почему? Его обидело то, что его называют идеалистом, как реалист он пытался приспособиться к суровым требованиям настоящего времени. Однако приспособиться слишком легко». Я тоже приспосабливаюсь и не испытываю от этого гордости. Ни на что не обращать внимания, всегда со всем мириться, ведь в конце концов это означает предательство. Я мирюсь с отсутствием Льюиса и предаю свою любовь. Я соглашаюсь пережить мертвых, и я их забываю, я предаю их. Впрочем, пока речь идет о мертвых и обо мне самой, серьезных жертв нет, но предавать живых — дело серьезное». «Если я заговорю, то тем самым предам других», — отвечал мне Робер. А остальные хором подхватывали, что, не разбив яиц, яичницу не сделаешь. Но кто же все-таки ест эти яичницы? Разбитые яйца сгниют и отравят землю. Она уже отравлена. Это верно, слишком много всего верного. Меня приводят в отчаяние истины, которые сражаются между собой. Я спрашиваю себя, как они во всем разбираются». Вот я не сумею сложить 400 миллионов китайцев и 15 миллионов каторжников. Впрочем, нужно-то, наверное, вычитать. В любом случае, вычисление – вещь сложная. Один человек и один человек – это не два человека, а всегда лишь один и один. Напрасно прибегаю я к арифметике. Чтобы навести порядок в хаосе, следует обратиться к диалектике. Речь идет о том, чтобы перебросить каторжников к китайцам. «Ладно, перебросим. Ничто не вечно под луной. Все проходит. Пройдет и это. Останутся в прошлом лагеря, так же, как и мое собственное существование. Да чего смешно. Такая недолговечная, коротенькая жизнь тревожится по поводу лагерей, которые будущее уже упразднило. История сама о себе позаботится. Да в придачу еще и о каждом из нас. Так будем сидеть спокойно, каждый в своей норе. Тогда почему они не сидят спокойно? Этот вопрос я задавала Роберу больше 20 лет назад, когда была студенткой. Он смеялся надо мной, однако сегодня я далеко не уверена, что он убедил меня ни тогда, ни сейчас. Они притворяются, будто верят, что человечество — это одна бессмертная личность, которая однажды будет вознаграждена за все свои жертвы, а значит, и я тоже. Но я не согласна. Смерть уничтожает все. Принесенные в жертву поколения не восстанут из своих могил, дабы принять участие в конечном веселье. Однако их может утешить то, что по прошествии очень малого времени избранники, в свою очередь, присоединятся к ним под землей. Между счастьем и несчастьем, возможно, существует не такая уж большая разница, как принято думать. Я выключила проигрыватель и легла на диван. Отбросив все, я закрыла глаза. Сколько в нем беспристрастия и милосердия в отблеске смерти. Льюис, Робер, Надин стали невесомыми, словно тени. Они уже не ложились мне на сердце тяжелым грузом. Я могла бы вынести тяжесть 15 миллионов теней или даже 400 миллионов, однако через какое-то время я все-таки пошла за полицейским романом. Надо же как-то убить время, но и время тоже меня убьет. Вот истинная предустановленная гармония. Когда вечером вернулся Робер, мне почудилось, будто я смотрю на него издалека в бинокль и вижу бесплотный образ с пустотой вокруг, как тогда Диего в окнах Дранси, Диего, который был уже не от мира сего. Робер говорил, я слушала, но ничто меня больше не касалось. «Ты осуждаешь меня за то, что я потребовала отсрочку?» — спросил Робер. «Я? Нисколько». «Тогда в чем же дело? Если ты думаешь, что меня не трогают эти лагеря, то глубоко ошибаешься». «Совсем напротив», — возразила я. «Сегодня я подумала, что мы действительно напрасно изводимся по всякому поводу. Ничто никогда не имеет особого значения. Все меняется, все проходит, а главное, в конечном счете все люди умирают, и это все улаживает». «Ах, но это как раз своего рода бегство от проблем», — сказал Робер. «Если только проблемы не являются бегством от истины», — прервала я его и добавила. «Разумеется, если принято решение, что истина — только жизнь, мысль о смерти кажется бегством, но и наоборот». Робер покачал головой. «Есть разница. То, что отдано предпочтение вере в жизнь, доказывают, проживая ее. А если искренне считают, что истина — только смерть, следует убить себя». Но, по сути, даже самоубийства лишены такого смысла. «Быть может, — возразила я, — жить продолжают по легкомыслию или из трусости. Так гораздо легче, но это решительно ничего не доказывает». «Прежде всего важно, что самоубийство дается нелегко, — сказал Робер. И потом, продолжать жить — это значит не только продолжать дышать. Никому не удается оставаться равнодушным. Ты любишь одни вещи и ненавидишь другие». Ты негодуешь, ты восхищаешься. Из этого следует, что ты признаешь ценности жизни. Он улыбнулся. Я спокоен. Мы продолжаем спорить о лагерях и обо всем прочем. Ты, как и я, как все остальные, чувствуешь себя бессильной перед лицом некоторых фактов. Они угнетают тебя, и тогда ты прячешься за всеобъемлющим скептицизмом. Но это же несерьезно. Я ничего не ответила. Очевидно, завтра я снова буду спорить о разных вещах. Но разве это доказывает, что они перестанут казаться мне малозначимыми? И если да, то, возможно, потому лишь, что я снова начну себя обманывать. Надин с Ламбером вернулись в Сен-Мартен в следующую субботу. Судя по всему, отношения между ними испортились. За время ужина Надин не проронила ни слова. Через два дня Ламбер должен был ехать в Германию, чтобы получить сведения о лагерях в русской зоне. По обоюдному согласию Робер с Ламбером избегали затрагивать суть проблемы, но оживленно обсуждали практические стороны расследования. За кофе Надин не выдержала. «Вся эта история — полная ерунда. Разумеется, лагеря существуют. Конечно, это отвратительно и в то же время неизбежно. В чем дело? Таково общество, и никто ничего не может с этим поделать». «Как легко ты готова смириться», — сказал Ламбер, глядя на нее с упреком. «Избавляться от того, что тебе мешает, на это у тебя особый дар. А ты? Разве ты не готов смириться?» — вызывающим тоном отвечала Надин. «Да будет тебе! Ты обрадовался возможности плохо думать об СССР, мало того. Благодаря этому ты собираешься прогуляться, да еще важничаешь. Сколько преимуществ!» Не ответив, он пожал плечами, однако ночью они, должно быть, ссорились в павильончике. Весь следующий день Надин провела в гостиной наедине с книгой, которую не читала. Бесполезно было разговаривать с ней, она отвечала односложно. Вечером Ламбер позвал ее из сада, и так как она не шелохнулась, он пришел сам. «Надин, пора ехать». «Я не поеду», — ответила она. «Довольна от того, что завтра я буду в Вижиланс в 10 часов утра». «Ну, я же говорил тебе, что должен вернуться в Париж сегодня вечером». «Мне надо встретиться с людьми. Встречайся. Я тебе для этого не нужна. Надин, не валяй дурака», — в нетерпении сказал он. «Я проведу с ними всего 1 час. Мы же собирались пойти в китайский ресторан». «Я передумала. С тобой тоже такое бывает», — возразила Надин. «Я остаюсь здесь». «Это наш последний вечер», — сказал Ламбер. «Это ты так решил», — воскликнула она. «Хорошо». «До завтра», — заносчиво произнес он. «Завтра я занята. До твоего возвращения». «О, если хочешь, прощай навсегда», — в ярости крикнул он и закрыл за собой дверь. Взглянув на меня, Надин тоже принялась кричать. «Только не говори мне, что я виновата. Ничего мне не говори, я знаю все, что ты можешь сказать, и меня это не интересует». «Я не открывала рта». «Да пускай едет куда хочет, мне плевать», — сказала она. «Но он должен советоваться со мной, прежде чем решать. Терпеть не могу, когда мне врут. С этим расследованием нет никакой спешки. Лучше бы он прямо сказал мне, я хочу побыть один, потому что суть именно в этом. Он хочет иметь возможность спокойно оплакать своего дорогого папочку. Это нормально, — заметила я, — нормально. Его отец был старым негодяем, ему прежде всего не следовало мириться с ним, а теперь он плачет о нем, как ребенок. Он плакал по-настоящему, я сама видела, — торжествующим тоном заявила она. «Ну и что? Тут нет ничего постыдного. Ни один мужчина из тех, кого я знаю, не плакал бы. А самое интересное то, что для усиления трагедии он утверждает, будто старичка кокнули нарочно. Такое могло случиться, — заметила я. Но только не с отцом Ламбера, — вспыхнув, заявила она. Сразу после ужина она отправилась бродить по полям, и мы увидели ее только за завтраком. Именно тогда, с укоризной и жадным любопытством во взоре, она протянула мне первое письмо от Льюиса. «Письмо из Америки, из Чикаго», — добавила она, настойчиво глядя на меня. «Спасибо. Ты его не откроешь? Тут нет ничего срочного». Положив письмо рядом с собой, я стала пить чай, пытаясь унять дрожь в руке. Мне было так же трудно удерживать мое распадавшееся на части тело, как в ту минуту, когда Льюис впервые сжимал меня в своих объятиях. На помощь мне пришел Робер. Он стал задавать Надин вопросы по поводу Вижиланс, пока я не нашла предлог, чтобы уйти к себе в комнату. Пальцы мои до того онемели, что я разорвала, вынимая из конверта желтый листок бумаги, который чудесным образом должен был подарить мне волнующее присутствие Льюиса. Письмо, напечатанное на машинке, было веселым, милым и пустым, и я долгое время с изумлением смотрела на скрепившую его подпись, беспощадную, как надгробная плита. И сколько бы я ни перечитывала и не терзала эту страницу, мне не удавалось выжать из нее ни одного нового слова, ни одной улыбки, ни одного поцелуя. Мало того, я могла снова начать ждать, и в конце моего ожидания все равно получу лишь другой листок бумаги. Льюис остался в Чикаго, он продолжал жить, он жил без меня. Я подошла к окну, посмотрела на летнее небо, на счастливые деревья и поняла, что я только теперь начинаю страдать. Меня окружало все то же молчание, но не было больше надежды. Меня вновь и вновь ожидает такое же точно молчание. Когда наши тела не касались друг друга, когда взгляды не смешивались, что нас связывало? Прошлое у каждого было свое, дороги будущего не пересекались. Вокруг нас говорили на разных языках, часы и те смеялись над нами. Здесь сияло утро, а чикагскую комнату окутывала ночная тьма. Даже в небесах мы не могли назначить друг другу свидание. Нет, между ним и мной не существовало никакой связи, только эти сдерживаемые рыдания у меня в горле. Счастье еще, что Поль умоляла меня по телефону навестить ее в тот день. Быть может, разделив ее печаль, я сумею забыть свою? Сидя в автобусе рядом с Надин, замышлявшей какой-то подвох, я спрашивала себя, можно ли свыкнуться в конце концов. «Свыкнусь ли я?» На парижских улицах я встречала сотни, тысячи мужчин, у которых, как у Льюиса, были две руки, две ноги, но ни у кого не было его лица. С ума сойти. Сколько на поверхности земли есть мужчин, но нет другого Льюиса? С ума сойти, сколько существует дорог, которые не ведут в его объятия, и любовных слов, не обращенных ко мне. Всюду обещания нежности, счастья соприкасались со мной, но ни разу эта весенняя ласка не проникла мне в душу. Медленно я шла по набережным. Поль сделала огромное усилие, дотащившись до меня через несколько дней после моего возвращения, и с радостью приняла свои подарки из Америки. Однако слушала она мои рассказы и отвечала на вопросы с безучастным видом. Сама я еще не побывала у нее и не без удивления обнаружила, что привычная улица осталась такой, как прежде. Ничто не изменилось за время моего отсутствия, и ничего не произошло. Все та же странная вывеска «Собрание редких и саксонских птиц» и привязанная к оконной раме обезьянка, которая по-прежнему чистила арахис. Сидя на ступеньках лестницы, какой-то клошар курил сигару, не спуская глаз с тюка лохмотьев. Когда я толкнула входную дверь, она, как всегда, ударилась о помойный ящик. Каждая дырка на коврике была на своем месте. Слышался настойчивый звонок телефона. Поль встретила меня в шелковистом, немного мятом халате. «Ты очень любезна, мне жаль, что приходится докучать тебе, но пойти одной в эту клетку со львами у меня никогда не хватит мужества. Ты уверена, что я приглашена?» «Но ведь это из-за тебя бельем звонила мне три раза и умоляла привести тебя. Она заполучила Анри, теперь хочет Дюбрея». Поль поднялась по лестнице, которая вела в ее спальню, я последовала за ней. «Ты представить себе не можешь. Да чего красив дом в Сен-Мартен, — сказала я. — Ты должна приехать». «Это так далеко», — вздохнула она, открывая дверцы шкафа. «Что мне надеть? Я так давно никуда не выходила». «Твое черное платье. Оно очень старое. Тогда зеленое». «Я не уверена, что зеленое действительно идет мне». Она сняла вешалку, на которой висело черное платье. «Не хотелось бы выглядеть изъеденной молью рухлядью». «Зачем ты идешь к ней? Ведь ты никогда никуда не ходишь». «Она ненавидит меня», — ответила Поль. «Прежде я была моложе и красивее ее. Ко мне перешли несколько ее любовников. Если я и дальше буду отказываться от ее приглашения, она подумает, что я стала немощной, и обрадуется». Поль подошла к зеркалу и провела пальцем по изгибу своих густых бровей. «Надо было выщипать их. Надо было следовать моде. Они сочтут меня смешной». «Не бойся», — сказала я, — «ты всегда будешь самой красивой». «О, теперь уже нет», — возразила она. «Нет, теперь уже нет». Она с неприязнью смотрела на свое отражение, и вдруг, впервые за многие годы, я тоже увидела ее чужими глазами. Вид у нее был усталый, скулы приняли фиолетовый оттенок, подбородок отяжелел, две глубокие впадины вокруг рта подчеркивали мужественность ее черт. Раньше молочный цвет лица, Поль, бархатистый взгляд, черный блеск волос смягчали ее красоту. Лишенная этой банальной привлекательности, ее лицо выглядело необычно. Оно было вылеплено слишком небрежно, чтобы можно было простить нечеткость линий, неопределенность цвета. Вместо того, чтобы вписаться в его черты незаметно, время наложило жестокий отпечаток на эту благородную, причудливую маску, которая все еще заслуживала восхищения, но была уместна скорее в каком-нибудь музее, чем в гостиной. Поль надела черное платье и провела щеточкой по длинным ресницам. «Мне подвести глаза или не стоит?» «Не знаю». Я прекрасно видела ее недостатки, но была не в силах предложить какое-то средство. Я даже не была уверена, что таковое существует. Только бы у меня нашлась пара подходящих чулок. Она лихорадочно рылась в ящике. «Как ты думаешь, эти два чулка одного и того же цвета?» «Нет, этот более светлый, чем другой. А этот?» «На нем спущена петля сверху донизу». Нам понадобилось минут 10, чтобы подобрать два целых чулка. «Ты уверена, что они одинаковы?» — в тревоге спрашивала Поль. Я натянула тонкую сетку на растопыренные пальцы и, стоя у окна, проверила на свету. «Не вижу никакой разницы». «Знаешь, они все замечают». Поль зашнуровала на икрах босоножки на высокой платформе и спросила меня: «Я надену колье?» Это было тяжелое колье из меди, янтаря и кости, не имеющее цены, экзотическое украшение, которое вызовет презрительную усмешку женщин в бриллиантах. Нет, не надевай его. Я колебалась. В любом случае, с ее серьгами, с ее платьем без возраста, ее маской, ее катурнами, Поль настолько отличалась от своих недругов, что, возможно, лучше было бы подчеркнуть ее оригинальность. «Подожди, пожалуй, лучше надеть его». «Ах, я не знаю», — не выдержала я. «В конце концов, не съедят же они тебя». «О, нет, обязательно съедят», — без тени улыбки ответила она. Мы направились к автобусной остановке. На улице Поль теряла всю свою величавость. Она шла, крадучись, прижимаясь к стенам. «Терпеть не могу появляться в этом квартале при всем параде», — сказала она извиняющимся тоном. «Утром я выхожу в старых туфлях. Это совсем другое дело. Но в такой час, да еще в таком туалете, я выгляжу живым укором». Я пробовала отвлечь ее. «Как дела у Анри?» Она ответила нерешительно. «Он такой непредсказуемый». «Непредсказуемый?» — глупо повторила я. «Да. Как странно. Я только теперь начинаю узнавать его. Это после 10-ти лет». Помолчав, Поль продолжала. «За время твоего отсутствия он сделал странную вещь. Сунул вдруг мне под нос отрывок из своего романа, где герой объясняет женщине, что она отравляет ему жизнь, и спросил меня, что ты об этом думаешь». «Чего он от тебя добивался?» — сказала я в ответ, пытаясь придать своему голосу насмешливую интонацию. Я спросила его, уж не думал ли он обо мне, когда писал это, и он покраснел от смущения. Но я чувствовала, что в какой-то момент ему хотелось бы, чтобы я в это поверила. «О, ты меня удивляешь», — молвила я. «Анри — человек со странностями», — задумчиво произнесла она и добавила. «Он часто встречается с малюткой бельем. Еще и поэтому я решила пойти к Люси. Пускай не воображают, будто я придаю значение его капризу». «Да, я видела ее фотографию». «Ее видели вместе с Анри в Иль-Бороме». Она пожала плечами. «Это грустно». «Знаешь, он не слишком собой гордится». «Мало того, он попросил, чтобы мы больше не спали вместе, словно считает себя недостойным меня», — медленно проговорила она. Мне хотелось сказать ей, перестань, наконец, обманывать себя, но по какому праву? В определенном смысле я восхищалась ее упрямством. На лестнице, когда мы поднимались к Люси бельем, она схватила меня за руку. «Скажи мне правду, у меня действительно вид побежденный». «У тебя? Ты выглядишь принцессой». Но когда камердинер открыл дверь, я почувствовала, что паника Поль передалась и мне. Доносился звук голосов. В воздухе пахло духами и неприязнью. Меня тоже разнесут в пух и прах. Об этом всегда неприятно думать. Однако Поль вновь обрела хладнокровие. В гостиную она вошла с царственным достоинством, а я вдруг усомнилась в том, что оба ее чулка одного и того же цвета. Старинная мебель, ковры, вроде бы персидские, покрытые патиной картины, книги в дорогих переплетах, хрусталь, бархат, атлас. Чувствовалось, что Люси колеблется между своими буржуазными устремлениями, интеллектуальными претензиями и собственным вкусом, который, вопреки ее признанному хорошему вкусу, был вульгарен. «Как я рада, что вы пришли!» Одета она была с таким совершенством, которое наградило бы комплексом неполноценности и вензорскую герцогиню. Лишь приглядевшись, можно было заметить невыразительную убогость ее губ, неуемное недоброжелательство взгляда. Не нашлось пока визажиста, который сумел бы подправить взгляд. Не переставая улыбаться, она пытливо оценивала меня, потом повернулась к Поль. «Моя дорогая Поль, 12 лет, как мы не виделись. Могли бы не узнать друг друга». Бесстыдно разглядывая ее, она на мгновение задержала в своей руке руку Поль, затем потащила меня. «Пойдемте, я вас представлю». Женщины были намного моложе и гораздо красивее, чем в гостиной у Клоди, и никакая духовная драма не искажала их тщательно обработанных лиц. Много было манекенщиц, жаждущих стать подающими надежды звездочками-старлетками, и старлеток, жаждущих стать звездами. Все они были в черных платьях, на очень высоких каблуках, с волосами оттенков фирмы «Лореаль», длинными ресницами, каждая со своей, отличной от других, индивидуальностью, но изготовленной в одних и тех же мастерских, Будь я мужчиной, мне не под силу было бы выбрать ни одну из них. Я поискала бы товар в другом месте. Что касается прекрасных молодых людей, целовавших мне руку, то они, похоже, интересовались главным образом друг другом. Попадались, правда, и взрослые люди с мужскими повадками, но они напоминали оплаченных статистов. Среди них находился и официальный любовник Люси, которого все называли «Дюдюль».